Предисловие. «Удача, дева переменчивая. Вот она с тобой и вроде бы уже попривык держать красавицу под руку или за какое другое место. А нет, знай, друг-товарищ, господин Облом-Обломище и вся его похоронная команда всегда где-то рядом. И не стоит расслабляться». Ночь очередной спецоперации выдалась даже лучше прогнозируемой. Шторма в южных морях бывают такие, будто находишься в гигантском миксере. Настоящий кайф для прирожденного воина или валькирии. Вертушку трясло и болтало на пределе отказа техники. Внутри, в темноте, периодически озаряемой вспышками молний, в полном боевом оснащении довольно скалились боевые пловцы. Как же, впереди почти джакузи. Теплые воды Персидского залива — это тебе не Балтика. Замигал оранжевый плафон. Тут же из распахнувшейся двери пилотской вынырнул, как черт из табакерки, выпускающий, и во всю силу своей иерихонской трубы заорал, сотрясая пространство. «Подобрались, перуновые отродья! Пошли, пошли!» И они выстрелили собою в бушующую бездну. Одному, с позывным «Оружейник», не повезло. На глубине его встретила скала. Братья по оружию и крови не бросили. А зря. Он бы предпочел выстрел.